Глава 34. 28 ноября 2010. Я обнаруживаю сообщение Поли на голосовой почте, выходя из кинотеатра. Стараюсь при любой возможности смотреть и пересматривать фильмы на большом экране. Всегда любила это делать и предпочитала первый сеанс без соседей, хрустящих попкорном и шуршащих конфетными обертками, без тусклого света мобильных телефонов в каждом ряду. Мало кто ходит в кино по утрам, а я люблю большой экран, анонсы и рекламу. Когда вижу маленького шахтера, бросающего кирку в центр мишени, у меня учащается сердцебиение. Я жить не могу без новостей о работе кинематографистов всего мира любого возраста и происхождения. Я хочу понимать, почему они потратили годы на разработку и написание сценария, зачем объясняют свой замысел и снимают историю. Большим артистам или актрисой не управляют, их дозируют. Я всегда обожала эту работу. Пьер — один из Страдивари нашей профессии. Моей матери всегда нравилось, что я сравниваю мужа с ее любимым инструментом. Сегодня утром на студии 28 отмечали 17 лет со дня выхода на экран урока игры на пианино. Не 10 и не 20. Я спросила у директора, почему 17? Потому что это счастливое число. Разве счастье могло бы устоять перед Джейн Кэмпион? Я думаю о ней, спускаясь по улице Талазе с телефоном в руке, и оттягиваю момент, когда придется прослушать сообщение друга-сыщика. Я думаю о папе. Ему бы очень понравился этот фильм. Джейн и Жан встречаются у меня в голове. На улице холодно, но солнце освещает квартал. «У вас новое сообщение. Сегодня в 11:10. «Привет, Аньес, это Поль. Перезвони, пожалуйста, обнимаю. Кстати, я вернулся в Париж». Из последних новостей. Сутковский, который не должен был пережить ночь, пережил уже две. Не хочу перезванивать Полю. Побуду еще несколько минут с Харви Кейтелем и Холли Хантер на пляже в Новой Зеландии. Кино, оно для того и существует. Захожу в «Ля Вилла де Абес» выпить кофе. Набираю номер. Сердце сжимается. Кажется, с меня довольно новостей. Смерть колец столкнула меня в бездонную пропасть. Я поговорила с Анной. Когда она проснулась вчера утром, я не раздвинула шторы и зашептала в полумраке. Радость моя. Бланш совершенно точно моя биологическая мать. Пропасть и вправду бездонная. Анна не была готова к этой катаклизмической новости. Она судорожно стиснула меня в объятиях. Я продолжила, не дожидаясь вопросов. Мой отец и Бланш были знакомы, я этого не знала. Мы купили круассаны на улице Свободы и заглянули в Жад, бистро напротив Ганьонской мэрии. Я представила себе, как отец вошел в это здание 38 лет назад, чтобы заявить о моем рождении. Анна заказала шоколад. «Этот дом слишком хорош для Антуана. Он действительно твой, мама?» Она на мгновение задумывается и спрашивает. «Ты бы мне сказала, если бы не была моей мамой?» «Дорогая, я тебя зачала, выносила, любила, без посредников». «Знаю, я никогда не сомневалась. Я инстинктивно чувствую, что Бланш доверила меня Ханне, чтобы спасти, освободить. Подарить жизнь, не похожую на ту, которая выпала ей. Ханна навсегда останется моей матерью и твоей бабушкой». Я взяла ее руки в свои, красивые руки пианистки, и мы провели без слов несколько долгих минут. Рядом кружили наши призраки. «Думаешь, Коко знала?» Калет хранила тайну брата, потому что боялась Сутковски. Снова он, всегда он. «Гнилой гад Сутковски!» Смешно. «Да он же твой дед, мам!» Мы переглянулись, выпучив глаза, и расхохотались. А как еще мы могли отреагировать? «Психопат! Вот только этого мне и не хватало!» Фыркаю я. «Жуть!» Калет 7 лет оберегала Бланш. Такая преданность бесценна. «А ты сама что чувствуешь, узнав такую бомбическую новость?» спрашивает Анна. Мама очень много рассказывала мне о приемных родителях Бенджамене и Элеоноре. Она их обожала. Часто повторяла, что кровные узы не главное, не из них вырастает настоящая близость. Говоря о них, она, наверное, имела в виду нас. «Между прочим, родная мать Коко была чудовищем», — замечает Анна. «О, да. Тетя из-за этого чуть не умерла. Бедная моя Калет. Благодарение Богу, что Мухтар любил ее как отец. Знаешь, дорогая, рождение человека — чудо. У тебя скоро появится брат или сестра, и это замечательная новость, поверь мне. Я мечтала не быть единственным ребенком в семье». Анна поджимает губы, но все-таки кивает. Мы выходим из Жада, и Анна берет меня под руку. Она 1000 лет так не делала. У нас 3 часа до поезда, и дочь изъявляет желание отправиться на улицу Фриден и встретиться с соседкой из дома напротив, которая варит супы и много чего знает. Что именно она знает? Разве мне мало? Я вдруг понимаю, что больше не хочу собирать пазл. Лучше засуну его в шкаф. Я не хочу. Зато хотят другие. Мадам Обер была в саду, насыпала корм в маленькую птичью клетку, висящую на дереве. Я впервые вижу ее вблизи, а не в окне. Короткой стрижкой и милой улыбкой она напоминает мне Жозиан Баласко. Тот же лукавый взгляд, и держится она просто. Я вдруг понимаю, что мне знакомо ее лицо. Она была клиенткой Калет. «Здравствуйте, Аньес. Луи предупредил, что вы зайдете. Это ваша дочь?» «Да, я Анна». «Добро пожаловать, Анна. Ты, как две капли воды, похожа на деда. Тоже играешь на пианино?» «Да. Готовлюсь поступать в консерваторию». «Это чудесно, милая. Я могу говорить при девочке, Аньес?» «Да». «Идемте внутрь, нечего мерзнуть». Ее жилище похоже на дом Луи и снаружи, и внутри, как многие другие дома в районе. Хозяева никогда их не покидали, они строились в одни и те же годы между 1950 и 1975. Одинаковые окна, крыши, наружная штукатурка, подвалы, мебель, встроенная техника, занавески, обои. Мадам Абер сварила мне кофе в кофеварке с фильтром, такой же, как у Луи. Анна пила апельсиновый сок из бутылки. Сесиль выдвинула 2 стула, поставила на клеенку коробку бретонского песочного печенья. Клише. Клеенка, жестянка с печеньем, на стене ходики из 60-х, фотографии в рамках, улыбающиеся дети на берегу моря, сегодня наверняка уже взрослые, мазогран, сахар в банке меньшего размера. Мадам Обер не ждет моих вопросов, и мы с Анной, не перебивая, слушаем ее длинный монолог. Когда она умолкает, чтобы перевести дыхание, в кухне становится так тихо, что было бы слышно, как жужжит муха, если бы сейчас был мушиный сезон. Я родилась в Ганьоне во время войны в 1940-м. Была она 6 лет старше Калет. Мы познакомились, когда она стала ученицей Мухтара. Мои родители были ее клиентами. Я очень любила Калет. Она была такая милая. Я всегда знала, что она дружит с маленькой циркачкой. Они были очень похожи. Когда девочки встретились в школе в 1953-м, я уже училась в колледже. А когда Бланш вернулась в 1956-м, я работала там классной надзирательницей. Помню, как они перекусывали, сидя на скамейке перед зданием, почти близняшки. Однажды моего отца вызвали на происшествие, когда из цирка сбежало животное. Какого страха я тогда натерпелась. Я встретилась с циркачом, и мы были в его вагончике, когда отец появился перед Шапито. Я решила, он ищет меня, чтобы пинками погнать домой. Моего возлюбленного звали Нестор. Он был великан, красивый как бог. Мы не делали ничего плохого. Он всегда вел себя со мной очень почтительно. Нестор был на 15 лет старше, но я безумно его любила. Иногда мне жаль, что я вела себя благоразумно. В то утро мы попрощались. Я все помню, словно это было вчера. Нестор покидал Ганьон, и я плакала в его объятиях. Мы слышали ссоры между отцом Бланш и моим. Я дрожала от страха. Отец задал мне трёпку, если бы увидел нас. Рост Нестора — 2 метра 10 сантиметров. Не напугал бы его. Мой бедный папа рехнулся бы, узнай он, что младшая дочь крутит роман с ярмарочным циркачом. Вечером он рассказал нам с мамой, что пережил утром. Сбежавшее животное, вопли мадам Фернандес, в доме которой спряталась несчастная тварь, гадкий тип, управляющий цирком, и его маленькая дочка, которую отцу стало жалко. Он несколько раз повторил: «Клянусь вам, взгляд этой девочки был совсем не детский, ведь ее мама умерла». Нестор сказал, что эту самую мать звали Мари Роман, и она была родом из Флюме. «Я считаю, она скрывается», — добавил он. «Доказательств смерти нет ни одного. Она наверняка сбежала. Я знал ее, когда родилась Бланш. Она путешествовала с нами 2 года и была очень несчастна с мужем. Никогда не видел, чтобы человек проявлял такую жестокость к женщине». Отец винил себя за то, что ничего не сделал для бедного ребенка, а я не могла признаться в том, что знала, поэтому купила открытку в табачной лавке, выбрала фотографию Ганьонской церкви, подумав, что Господь поможет малютке, написала большими буквами левой рукой: «Мать малышки жива, она родилась во Флюме, ее зовут Мари Роман». Я отправила открытку отцу, бросив ее в почтовый ящик мэрии. Я сделала это, чтобы он попытался отыскать Мари Роман, но ничего не произошло. Ни Нестор, ни цирк так никогда и не вернулись. Годы спустя я рассказала обо всем Калет, историю моей любви к Нестору, которого она хорошо помнила. Бланш сказала, что ее мать умерла. Наверное, отец нарочно обманул девочку. Калет ничего не знала о школьной подруге, но не забывала ее. Очень долго мне была неизвестна фамилия Судковски. Нестор называл его Судора. Признаюсь, я долго ждала моего циркача. Мечтала, что он приедет и женится на мне. А потом смирилась. Площадь Деголя оставалась пустой, как мое бедное сердце. В конце концов, я вышла замуж за другого, у нас родились 2 прекрасных детей. Я поступила на работу в мэрию Ганьона, трудилась в разных службах. Теперь я на пенсии, но волонтерю, преподаю французский. Мне это нравится, и я буду продолжать, насколько хватит сил. Мой отец жив, а муж скончался. Сесиль встает, выходит в соседнюю комнату, возвращается с бутылкой портвейна и 2 хрустальными бокалами, наливает себе и мне, хотя на часах 11 утра, и пить мне совсем не хочется. Она говорит, глядя мне в глаза: «Теперь я перейду к самому трудному, к тому, что касается вас, Аньес. Глоток вина вам не помешает». Она выпила залпом, и я почувствовала, что Анна с трудом удерживается от смеха, хоть и жаждет услышать продолжение. Начну с того, как 23 октября 1972 года Жан пришел в мэрию заявить о вашем рождении. Я ничего не забыла. Было утро понедельника, около 10 утра. Погода стояла прекрасная, как весной, и я открыла в кабинете окно. Жан протянул мне документы вашей мамы вместе со своими и сказал: «Я отец маленькой девочки». Помолчал и добавил: «Ханна не успела доехать до больницы, крошка появилась на свет молниеносно, на 3 недели раньше срока». Я ужасно удивилась и спросила, кто принял ребенка. Он ответил сквозь слезы: «Моя сестра». «Калет? Женщины не так уж редко рожают дома». Но с 60-х это прекратилось. В 1972 году в Ганьоне было всего 2 случая. Один ваш. Другие дети появлялись на свет в отделении больницы Паре-Ле-Моньяль. Мы приехали на 2 дня в гости к Калет, и дочка не стала дольше ждать. Я не знала, что жена Жана беременна. С Калет мы виделись регулярно, но она и словом об этом не обмолвилась. Она была неболтлива, это еще мягко сказано, но когда речь шла о брате или футболе, становилась разговорчивей. Я спросила, осмотрел ли Ханну врач. Он ответил, что приходил доктор Лабори, что мать и младенец чувствуют себя хорошо, но в суматохе забыли выписать справку. Калет занесет документ на неделе. Жан выглядел потрясенным, но я, само собой, приняла его состояние за волнение человека, впервые ставшего отцом, заполнила свидетельство о рождении, закрыв глаза на недостающий документ. Сами увидите, на нем моя подпись. Потом я спросила по привычке, какой вес и рост у ребенка, и поняла, что Жан не знает. Он сказал: «Она совсем маленькая, но сосет хорошо». Я поздравила его, обняла, и он разрыдался. Мы были одни, и я подумала, все-таки у артистов очень чувствительные души. Сделала ему кофе, он выпил, глядя в пространство, и ушел. У меня из головы не шли его слова, и я засомневалась. Вы родились в ночь на 20 октября. В ночь на пятницу или субботу. И Жан ждал до утра понедельника, чтобы заявить о вашем рождении. Я позвонила доктору Лабури для очистки совести. Он очень сблизился с Калет, когда лечил Мохтара Байрама. В самом конце бывал в доме каждый день. Секретарша ответила, что Лабури нет уже неделю. Почему Жан обманул меня? Что скрывается за рождением ребенка, из-за которого Жан Септамбр плакал у меня на плече, как маленький? Неделю спустя Калет принесла мне справку, подписанную Лабури. Получалось, что он сам принимал роды у Ханны. Когда я, между прочим, заметила, вы могли бы работать акушеркой, она стала умолять ничего никому не говорить. Скажу вам честно, Аньес, сначала я подумала, что ваша мать — Калет, но по какой-то загадочной причине она поручила вас заботам брата и невестки. И я задала вопрос. Калет хорошо меня знала и понимала, что я не отпущу ее без ответа, но тайну сохраню. Мне известно все обо всех в этом городе, и я ни разу не выдала ни одного секрета. Калет выглядела ужасно. Я очень ей сочувствовала, и она рассказала, что 20 октября Жан появился у нее с двумя женщинами, своей женой и Бланш Сутковским. Она сначала обрадовалась неожиданной встрече с подругой детства, но сразу поняла по их мрачным лицам, что сюрприз будет неприятный. Бланш сняла эластичный пояс, и ее живот объяснил все без слов. Жан сказал, что он, будущий отец, в подробности не вдавался. Он уже был с Ханной, и Калет подумала, что Бланш — суррогатная мать. Жан стал умолять сестру помочь Бланш. Она отказалась, и тогда он напомнил, как она сотни раз принимала ягнят, пообещал немедленно вызвать врача, если возникнут осложнения. На моей памяти не было случая, чтобы Калет хоть раз в чем-то отказала брату. Для Бланш она была единственной подругой, ангелом-хранителем. У бедняжки почти не оставалось времени в запасе. Не позже, чем через 3 дня она должна была вернуться в Лион, иначе Левгений Сутковский убил бы ее. Всего 3 дня на то, чтобы отвести от ребенка зловещую участь. Бланш сумела скрыть, что ждет ребенка. Помогли бандаж и просторные платья. Калет все поняла, разобралась в ситуации. Ханна не просто не злилась. Когда все началось, она держала Бланш за руку, успокаивала ее, говорила ласковые слова. За последним ужином Бланш рассказала, что фактически была затворницей, хоть и работала. На маленькой кухне Калет было принято судьбоносное решение. Чтобы ребенку жилось спокойно, никто не должен знать тайну его рождения. Калет и Бланш спали в одной постели, но я не знаю, что она рассказала подруге о своих отношениях с Жаном. Я ни разу не осмелилась спросить ее об этом. Если тебе доверили секрет, умей хранить молчание. Бланш была на сносях, литрами пила отвар из цветков малины, ей кто-то сказал, что это ускорит процесс и начнутся роды. К часу ночи, то ли благодаря народному средству, то ли потому, что рядом была верная подруга, воды отошли, и Калет Септамбр помогла вам появиться на свет. Ханна перерезала пуповину. Они втроем объявили, что родилась девочка. Бланш дала вам грудь и кормила 2 следующих дня. Обе ваши матери нянчились с вами рука об руку. Вы спали между ними в одной постели. Вы — дитя любви, Аньес. Не сомневайтесь. Я допила портвейн. Анна плакала, прижавшись ко мне. Но почему? Почему я должна была узнать об обстоятельствах моего рождения в доме незнакомой женщины и в присутствии дочери? Наверное, на то была причина. Калет привела меня в наш мир. Тетя не оставила ни одного слова о событии на записанных для меня кассетах. Почему? Боялась, что кто-нибудь чужой найдет их и прослушает. Что они нашептывали мне в течение тех 2 дней? Пели по очереди колыбельные, укачивали. Я закрыла глаза, поставила кулаки на клеенку и мысленно представила себе моих матерей. Они склонились надо мной. Мой отец и его сестра входят и выходят из комнаты, чтобы дать им побыть наедине с новорожденной, которая из двух выбрала имя. Как моя драгоценная Калет, не знавшая материнства, пережила потрясение. Я даже думать не решаюсь о расставании. Бланш обернулась, уходя. Она справлялась обо мне? У моих родителей или Калет? У матери или отца? Что она чувствовала, когда мы приезжали в Ганьон к тете, и она слышала голоса мой и своей внучки? Что она подумала, увидев меня по телевизору, посмотрев мои фильмы? Она позвонила Калет или Ханне, прочитав о смерти моего отца в газете. Чем больше получаешь ответов, тем больше новых вопросов задаешь себе. Сесиль Абер продолжает рассказ, прервав мои размышления. В 2004-м сижу я как-то раз в приемной, листаю старый журнал и натыкаюсь на фамилию Судковским. Его разыскивает марсельская полиция. Бегу предупредить Калет. У нее кровь от лица отлила. Она думала, он в тюрьме, сразу закрыла мастерскую и вернулась домой. Так я поняла, что она не теряет связи с подругой детства и боится за вас. Я не знала, что они живут вместе. Сообразила только 3 года спустя. Можете представить, как я горевала, узнав о смерти Калет, и как изумилась, увидев, что Луи Бертуоль каждый день приходит в дом напротив моего. Я не пошла к Калет, чтобы задать ей вопрос. Видела, как она выходит на улицу, узнала ее, но ни разу не окликнула. Позволила спокойно прожить свою смерть. Я понимала, что ситуация создалась особенная, и ни за что не заговорила бы с вами, если бы старый мерзавец не впал в кому. Узная отец Бланш о вашем существовании, поступил бы как с другими. Мог похитить или убить. Вы стали свободной женщиной, потому что ваш отец, Калет, Ханна и Бланш хранили молчание. И до вашей дочери он не сумел бы добраться. Калет рассказала, как прошло наше с Бланш расставание. Только этот вопрос я и задала. Калет при этом не присутствовала. Они уехали втроем, уложив вас в переносную колыбель. Она говорила, что за 48 часов лишилась всего, осталась в пустоте. Ваша тетя сидела напротив меня, маленькая и жалкая, и заканчивала свое горестное повествование. Я так ее жалела, что с того дня стала часто заходить, просто так проведать. Я наблюдала, как вы растете, как проводите время с друзьями, в том числе с моим любимчиком Льесом. Я поднимаюсь на ватных ногах. Сесиль Абер крепко нас обнимает. Я спрашиваю, нет ли у нее фотографии Бланш, хотя бы детской, раз она общалась с Нестором. Увы. Интересуюсь, почему она переходила через улицу, только чтобы поставить кастрюлю с супом на коврик, но и не подумала заговорить. Сесиль отвечает, что я должна была первой задать вопросы. Анна снова берет меня под руку, и мы возвращаемся в гостиницу собирать вещи. Время от времени обмениваемся парой фраз. В голову приходит строчка из песни Алена Сушона: «Петь — все равно, что перекидываться мечами». «Думаешь, Жан и Бланш любили друг друга?» «Подло заводить отношения с теткой, похожей на сестру». По словам Луи, все было не так. «Думаешь, это долго длилось между ними?» «Ну, все-таки Калет — моя медицинская книжка с подписью Лабори. Старика нужно прикончить. Все это из-за него». События происходили в Лионе, почти в кабаре «Птиц». Мари Роман. Он выбросил Наталью как собаку. Бородатая женщина. Она ее воспитала. «Ты мне пела, а время бежит. Я весила 2,4 кило и была 42 сантиметра в длину». «Собирайся, мы едем в больницу и отключаем его, как в «Докторе Хаусе». Почему Нестор не вернулся? Думаешь, если бы гнилого говнюка не существовало, Жан захотел бы остаться с Бланш, а не с Ханной? Убийца! Может, Сесиль Абер любила мужа? Все будет хорошо, мама. Ты уверена?» «Обязательно будет. Они умерли. Мои корни спокойно почивают под землей. Ты влюбилась в Антуана?» Мне почти хочется добавить «к счастью».